Глава 23. Глядя на нас, зашушукались меж собой призраки. «Жизнь пришла! Жизнь пришла!» «Так вот, какая жизнь была нужна этому замку», — догадалась я. «Настоящая жизнь! Жизнь моего сына!» С его криком время вернулось в замок, и он начал оживать прямо у нас на глазах. Тысячелетняя паутина со стен облетела, стены заблестели, пыль исчезла. Призраки умчались прочь, будто им не было места в костнице, обители мертвых. Сэм помог мне встать. Взял у меня ребенка и, глядя ему в глаза, произнес: «Нарекаю тебя Генри». «А почему Генри?» — спросила я, гадая, подойдет ли малышу такое имя. Сэм погладил меня по голове. «Мое полное имя — Самюэль Генри. Мы оба знаем, что это наш с тобой плод любви. Но как только мы выйдем из-за зеркалья, твой муж оспорит его право рождения. Если он решит оставить у себя в замке бастарда, то пусть хоть имя будет напоминать обо мне». От его слов аж голова пошла кругом. «Как же так? Бастард? Арна оспорит его право рождения? Я не допущу этого». «Арна — гордый мужчина», — покачала я головой. «Он прогонит нас». «Если так, то я женюсь на тебе», — с вздохом облегчения заявил Сэм. «Я пойду против Великого Совета и против братьев, но ни за что не откажусь от тебя. Ты — та, ради которой я дышал прежде и дышу теперь. Я не мог признаться тебе в любви прежде, потому как ты не свободна. Но теперь нас связывает жизнь крошечного человечка. Поэтому я буду кричать о своей любви на каждом шагу. Ты моя и только моя!» Большего счастья я не испытывала никогда в жизни. Казалось, что все счастье мира принадлежит мне одной. Я люблю, и я любима. Даже расплакалась от переизбытка чувств. Нас прервало осторожное покашливание со стороны. Мы обернулись и увидели сгорбленного старичка, замершего в поклоне. Он был одет в белесые накидки и больше походил на призрака, но сомнений не было. Перед нами живой человек. «Мы благодарим вас за подаренную замку жизнь», — он кивнул на Генри. «Теперь сюда вернулось время, и вернулись те, кто не чаял надежды на счастье. Знаю, что вы искали книгу откровений. Так вот, она пред вами». Он кивнул в сторону открытого нами саркофага. Мы заглянули туда и увидели седовласого воина, покоившегося на бархатном ложе. В руках он держал книгу. Ту самую, которую он показывал нам с портрета и которая осыпалась от прикосновения Сэма. «Так вот она какая!» — радостно воскликнул Сэм. Одной рукой прижимая к себе младенца, второй он достал здоровенную книгу, положил на саркофаг и открыл. Книга издала душераздирающий вопль, от которого даже у мертвых волосы встали дыбом. Мельком глянув в книгу, я заметила, что все надписи там шиворот на выворот. Не поймешь, о чем речь. «Вам пора уйти из-за зеркалья», — хриплым голосом молвил покойник, охранявший книгу. «Вы нашли, что искали, и подарили нам то, чего мы желали. Появившаяся жизнь и крик младенца вернули нас в мир живых. Благодарим вас за это и дарим книгу откровений. Это величайшая книга всех времен и народов. Она поможет вам объединить то, что, казалось бы, не может быть целым. Только читать ее надо там, где ее писали, по ту сторону зеркал. Здесь книга не раскроет своих тайн». «Пора возвращаться», — улыбнулся Сэм и поцеловал меня в лоб, а Генри в щечку. «Нам предстоит немало великих дел». Когда мы шли по коридорам замка, я удивлялась его великолепию. Картинная галерея уже не казалась мне угрюмой и пугающей, так как с каждого полотна нам добродушно улыбались и махали руками. Нам были рады. Навстречу нам попадались дамы и их кавалеры, шикарно одетые. Они склонялись перед нами и указывали путь. Так мы добрались до двери. Она распахнулась перед нами, и мы вышли из замка. Все его обитатели вышли следом и долго аплодировали нам, пока мы шли по дворцовому парку. Я была счастлива так, что моего счастья, наверное, хватило бы на всех живущих на земле. Рядом со мной были двое любимых мужчин, а большего мне и не надо. Нам преградил путь разодетый и расфуфыренный мужчина. Представился как король Ля Кроль. Помнится, смерть говорила о нем. Он не походил на короля, так как вел себя, как суетливый кролик. Прокашлявшись, сказал: «Чтобы вам недалеко было идти до замка, где находится зеркало в иной мир, я привел свой замок под порог того замка. Надеюсь, ваше путешествие было приятным». Действительно, только мы покинули один замок, как оказались на ступенях другого. Вот так сервис. На пороге нас ждала смерть. Рука, затянутая в ужасную перчатку, похожую на обглоданную человеческую руку, доброжелательно помахала нам. Мы подошли к смерти. «Я знала, что у вас все получится. Смерть явно была довольна нами. Да еще и ребеночка родили, плод той самой ночи, которую я подарила вам. Пусть дни его будут долгими и счастливыми». Смерть улыбнулась. «Жаль с вами расставаться, но придется». В ее голосе скользнула грусть. Она повела нас знакомыми залами и оставила перед тронным залом. Дальше мы должны были пойти одни. Зеркало было на месте. Дойдя до зеркала, увидели его холодную гладь, на которой уже ничего не было написано. «Зеркало готово к переходу», — заметил Сэм. Почему-то его слова показались мне печальными. Да и мне самой было не по себе. Что ждало нас там? Судя по тому, что дети рождаются через 9 месяцев, то там прошло именно столько времени. Что изменилось? Пал ли купол? Не случилось ли войны? Жив ли Арно? Не ранен? И что мне теперь делать, когда я замужем за одним, а ребенка родила от другого? Мороз пробежал по коже. Взглянула на Сэма. В одной руке он держал сына, в другой — книгу. Он кивнул мне, мол, я должна пройти зеркало первой. Я так и сделала. Шаг, и я в тронном зале замка Пегас Кентавров. За спиной услышала мягкий перезвон, и сзади возник силуэт Сэма. Мы стояли, будто боялись отойти от зеркала. Сэм положил книгу к ногам, а сам сгреб меня в охапку. Он обнял меня так нежно и в то же время сильно, что я задохнулась от нахлынувших на меня чувств. Как же сильно я любила его! Если понадобилось бы, я отдала бы за него жизнь. Вдруг издали раздались голоса. «Да говорю тебе, они только что были здесь. Один удирал, как трусливый заяц, а она догоняла». Я по голосу узнала Арна. Интересно, что он обсуждал? Двери распахнулись, и в зал вошел Арно, а за ним шли Эрик, Ричард и другие мужчины, стоящие во главе нашего восстания. Они прошли вперед, и тут увидели нас. Я еще крепче прижалась к Сэму, будто боялась, что нас с ним разлучат. — Так вот же они! — удивленно протянул Ричард. — Хоть я прежде своими глазами видел, что этот зал пустой. — Зеркало вновь целое! — заметил Эрик. — Они прятались меж мирами, а мы тут весь замок перевернули с ног на уши. — Прятались? — взревел Арно, злобно сверкая глазами. — Да как такое возможно? Моя жена не может прятаться с каким-то там жеребцом-недоноском. Он ринулся к нам и попробовал разнять. Но я спряталась лицом в грудь Сэма, продолжая прижиматься к нему. — Я требую объяснений! — закричал Арно. — То есть без объяснений ты ничего не понял? — саркастично бросил Сэм. — Твоя жена отныне со мной. — Ну уж нет! — Арно бесился, но не мог изменить ситуацию. И куда только делось его вечное спокойствие. «Браки нерушимы, только смерть может разлучить нас». «Она вас и разлучила», — серьезно ответил Сэм, имея в виду Урсулу, которая со временем стала называться смертью. «Ведь это она сказала, что поцелуй страсти вернет замку время. Вот мы и вернули его. Только так надо было». Но Арно этого не знал, оттого и злился. Сэм вцепился взглядом в лицо Арну и сказал: «Отныне это моя женщина и мой ребенок». «Ребенок?» – переспросил Арну, попятившись. «Какой ребенок?» «Тот, что родился у нас с Лией», – ответил Сэм. Арну как-то странно вздрогнул, а потом нервно рассмеялся. «О каком ребенке ты говоришь, безумец? Когда всего 10 минут назад моя жена в образе тигрицы гнала тебя по залам этого дворца, На вас что, нашло какое-то наваждение?» Арно попятился, будто наваждение было заразным. Я же поняла, что хоть нас не было довольно долго, но здесь ничего не изменилось. Для всех тех, кто остался по эту сторону зеркала, нас с Сэмом не было всего несколько минут. Но Сэм, видимо, хотел упрочить свои права на меня. Ему не терпелось разлучить нас с Арно и остаться моим единственным мужчиной. «Вот наш первенец», — заявил Сэм, показывая ребенка Арно. «Он — плод любви и оплот новой жизни, которая начнется после прочтения книги Откровений». Арно сделал еще один шаг в нашу сторону. Замер. Прошептал что-то, но я не поняла, что именно. Наконец взял себя в руки. «Вами овладели какие-то чары», — возвестил он. И крикнул воинам, что толпились у дверей зала. «Взять пленного! Моя жена попала под воздействие каких-то чар, потому что она думает, что у нее есть ребенок. Пленника к пленным, жену в сторону, а ребенка...» Арно запнулся, будучи не готовым к ребенку. «Найдите кормилицу и передайте ей. Пусть воспитывает как своего, пока не найдутся родители». А чтобы мы не сопротивлялись и не воспользовались магией, Арно накинул на нас антимагические сети. Со слезами и криками я пыталась удержать Сэма возле себя, но нас разлучили. У него отняли ребенка и унесли, а его самого куда-то повели. Он не мог сопротивляться заклятиям. Я увидела на его лице столько боли и страданий, что чуть не сошла с ума. Я упала на колени, простирая руки в его сторону, но никто не слушал меня. В какой-то момент осознала, что я не одна. Оглянулась. Рядом стоял Арно. Взгляд потухший, хмурый. «Ты что, все еще любишь его?» — спросил он. «Да, люблю!» — с вызовом выкрикнула я, считая, что за этим могут последовать избиение и смерть, которая положена неверной супруге. «Да», — было видно, что я раню Арно. «Но помнится прежде, ты кричала, что перегрызешь глотку каждому из хозяев этого замка. Ты ненавидела их всех. Кричала, что каждый, кто восстанет против тебя, умрет. Но против меня никто не восставал», — прокричала я, хватаясь за голову. «Как же ты не поймешь, что многое изменилось?» «За те 10 минут, что меня не было?» Голос Арно стал холодным. 10? Я не верила своим ушам и на какой-то момент оторопела, осознав, что нам никто не поверит. «Да, 10». Тон Арно обжигал холодом. «Поверь, прошло не 10 минут. Я пыталась доказать ему то, чего он никак не хотел или не мог понять. Видишь ту книгу?» Я указала на фолиант, принесенный нами из зазеркалья, который теперь лежал возле зеркала. «Мы с Сэмом ушли в зазеркалье для того, чтобы принести эту книгу. Она хранит в себе заклятие, способное сплотить всех магов. Отныне темные и светлые маги не будут враждовать. Стоит лишь прочесть то, что написано в книге, и войне конец». Арно брезгливо глянул на книгу и пинком ноги закинул под зеркало. «Ребенок-то откуда?» — напирал он, игнорируя мой рассказ. «Я могу понять зазеркалье, могу понять книгу, но только не ребенка. Для рождения нужно 9 месяцев». «Но нас долго не было тут», — заявила я, даже не зная, сколько времени мы отсутствовали, так как, по ощущениям, нас не было не больше месяца. Похоже, в зазеркалье время шло по-иному, чем здесь. «Этого малыша родила я, его отец Сэм». Арно резко подошел ко мне, ухватил за локоть и жестко развернул лицом к себе. «Хватит сказок. Он очаровал тебя за каких-то 10 минут, ведь я знаю, что ты любишь меня и только меня. Разве не ты еще прошлой ночью нежилась в моих объятиях и клялась в любви?» И что ему ответить? «Да, то была я, но это было до зазеркалья», — выкрикнула я в отчаянии. «Все, хватит», — Арно скрипнул зубами. «Извини, но мне придется бросить тебя в темницу до тех пор, пока ты не придешь в себя». Я сопротивлялась изо всех сил, но он дотащил меня до подземелья, закинул в первую открытую темницу и задвинул снаружи засов. По иронии судьбы, я все же стала узницей этого замка, но не тогда, когда меня сюда приволок Тони, а сейчас, когда это сделал любящий меня человек. Какая ирония судьбы! Когда Арно вошел в тронный зал в сопровождении братьев и друзей, он чуть не упал от неожиданности. В дальнем углу, возле громадного зеркала, стоящего на когтистых хищных лапах, стояла его жена. Она сиротливо жалась к темному магу, будто он являлся смыслом ее жизни и мог защитить от всех бед. Арно без труда узнал в нем Сэма. Именно его он ненавидел сильнее всех, так как знал, что невинность его жены принадлежала этому негодяю. Сэм крепко прижимал к себе Лию, а в другой руке нежно сжимал маленький крутящийся комочек. Комочек кряхтел, но не плакал. Откуда они взяли ребенка? Почему обнимаются? Арно почувствовал, как у него в груди взорвался ком отчаяния. Что бы ни происходило, она всегда рядом с Сэмом. Хоть клялась в любви к Арно, но про Сэма так и не забыла. Было настолько больно смотреть на них, что Арно застонал. Казалось, что душа разорвется в клочья. Тут братья и друзья тоже увидели Сэма и Лию. Начали беззлобно надсмехаться над ними и Арно. Ничего не оставалось, как перевести это в шутку. Арно оторвал жену от ненавистного темного мага и поклялся себе, что больше ни на шаг не отпустит ее от себя. Если понадобится, он убьет Сэма, но никогда не допустит его к своей жене. Лия, его жена, до конца жизни.